Поучение в неделю двунадесятую. О спасении. «Учителю благи», — вопросил Господа нашего Иисуса Христа некоторый юноша, — «что благо сотворю, да имам живот вечный? Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 16. То есть, что мне делать, чтобы спастись? Вопрос весьма важный. Вопрос, долженствующий особенно занимать каждого человека во время его земного странствования, как тихая пристань представляется непрестанно воображению и воспоминанию путешественника, приплывающего обширное море, так и мы, несясь по волнам житейского моря, должны непрестанно иметь предмысленными очами вечность и на поприще временной жизни устраивать нашу участь в вечности. Какое приобретение, сделанное нами на земле, может остаться навсегда нашу неотъемлемую собственностью? Это наше спасение. Кто употребил земную жизнь для накопления богатств, тот оставит богатство при переходе в вечность. Кто употребил земную жизнь на приобретение почести и славы, у того отнимет их жестокая смерть. Кто же употребил земную жизнь на стяжание спасения, тот возьмет с собою спасение свое в вечность, и на небе будет вечно утешаться приобретением, сделанным на земле. Возлюбленные братья, что делать нам, чтоб спастись? Ответ на этот вопрос, ответ удовлетворительнейший, находим в Евангелии. Господь объявил, что для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходима вера во Христа, а для спасения верующих во Христа необходимо жительство по заповедям Божиим. Неверующий во Христа погибнет навеки, и верующий во Христа устами, но не исполняющий Его всесвятых заповедей, и потому отвергающийся Его делами, погибнет навеки. Иначе для спасения нужна живая вера во Христа». Когда иудеи спросили Господа, что сотворим, да делаем дела Божие, Господь отвечал им, «Се есть дело Божие, да веруете в того, Его же послал Он». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 29. Живая вера во Христа есть дело, и дело Божие столь обширное, что им вполне совершается спасение. Такая вера выражается всею жизнью, всем существом человека. Она объемлет его мысли, его сердечные чувствования, всю деятельность его. Веруя такую верою, имыть живот вечный. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 47. «Се же есть живот вечный, да знают тебе, единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Живая вера – зрение и познание Бога». Послание к евреям, глава 11, стих 47. «Живая вера – жизнь, посвященная всецело благочестию и умерщвлению для мира. Живая вера – дар Божий». И спрашивали себе этот великий дар у Господа его святые апостолы, когда говорили ему «приложи нам веру». «Умножь в нас веру». Евангелие от Луки, глава 17, стих 5. Только при посредстве живой веры может человек отречься от мнимых достоинств падшего естества своего, соделаться учеником и последователем Господа, разумом и деятельностью, подобающими естеству обновленному. Духовный чертог, в котором хранится и из которого неоскудно преподается духовное сокровище, истинная вера, есть единая святая православная церковь. По этой причине необходимо для спасения принадлежать к православной церкви. «Не повинующийся церкви, буди тебе, яко же язычник и мытарь», сказал Господь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Напрасно некоторые признают грех ума грехом легким, ничтожным. Сколько дух выше тела, столько добродетель, совершаемая духом, возвышеннее добродетели, совершаемой телом. Сколько дух выше тела, столько грех, принятый и совершенный духом, тягостнее и пагубнее греха, совершаемого телом. Грех тела очевиден. Грех духа весьма часто малоприметен, иногда совсем неприметен для людей, погруженных в попечение мира. Тем более он страшен, тем вернее удары его, тем неисцельнее язвы им наносимые. Сраженный греховную мыслью светоносный ангел соделался мрачным демоном и, изгнанный из обителей небесных, низвергся в преисподнюю. Он увлек туда множество ангелов и множество человеков, допустивших образу мыслей своих заразиться мнениями ложными. Господь, наименовав падшего ангела «отцом лжи», наименовал его и «человека-убийцу», как не пребывающего в истине. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Ложь есть источник и причина вечной смерти. Напротив того, истина есть источник и причина спасения, по определению самого Господа. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. «Святую истину хранит в лоне своем Святая Церковь. Принадлежа ей и повинуясь ей, можно иметь правильный образ мыслей о Боге, о человеке, о добре, о зле, следовательно, и о спасении. Очевидно, что не имея правильного образа мыслей о спасении, невозможно иметь и самого спасения. Начало спасения – истина. Начало спасения – правильная мысль. Залог погибели – отступление от истины мыслью ложную. Всякое уклонение от учения святой истины и принятие мысли ложной, противной этому учению, сопряжено со страшным грехом богохульства и отречения от Бога. Опытное доказательство этого видим в падении праотцов, начавшемся с принятия мысли ложной. Опытное доказательство видим во всех ересях. Из них одни похулили Бога, стремясь отвергнуть божество Господа нашего Иисуса Христа и исказить всесвятой догмат о Его вочеловечении. Другие похулили Бога, приписав человеку божеские достоинства, паписты. Иные похулили Бога, назвав Святого Духа тварью. Другие похулили Бога, отвергши действия Святого Духа в церковных таинствах и назвав их вымыслом человеческим. Протестанты. Наконец, некоторые похулили Бога, потребовав пренебрежения к жительству по заповедям Христовым, лукаво умалчивая о догматах веры, но вместе умерщвляя веру, которая для жизни своей необходимо нуждается в делах веры. «Вера без дел мертва есть», — сказал апостол. Послание Иакова, глава 2, стих 20. Самое величайшее бедствие пред кончиною мира должно постигнуть тех человеков, по учению апостола, которые «любве истины не прияша, воеже спастись им». И сего ради, после тем Бог, то есть попустит, действо льсти в лице величайшего беззаконника. Воеже веровать им лжи, да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. Не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи с 10 по 12. Признав злодеи из злодеев Богом, люди обличат и исповедуют этим достоинство своего разума, достоинство своего сердечного настроения. Наш образ мыслей или наш разум может быть духовным только тогда, когда он пребывает всецело в истине, вознесшись к ней живою верою во Христа. Преподобный Исаак Сирский, слово 28. Отступление от истины есть падение с духовного неба в плотское мудрование, в лжеименный разум, в погибель. Возлюбленные братья, принесем Господу теплейшую молитву, как принесли ее апостолы, о том, чтобы Он даровал нам единственное средство спасения – живую веру. И спрашивая молитву получения этого дара, докажем искренность желания получить бездонный дар нашим собственным усилием к стяжанию его. Уклонимся от зла и сотворим благо. Псалом 33, стих 15. «С насилием отторгнем наше сердце от греха, и с насилием усвоим ему добродетель. Ныне мы предстоим в святом храме невидимому Богу и имеем возможность испросить у Него все, потребное для нашего спасения. Настанет это время, в которое мы предстанем вместе со всем человечеством лицу Его, чтобы дать отчет в нашей земной жизни. Остережемся, чтобы не принести тогда Богу одно тщетное имя христиан без дел, требуемых Богом от христиан. Он обетовал дать страшный ответ лицемерным христианам и даст его. «Тогда исповем им», — сказал он, — «яко не коли же знах вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23. «Тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Аминь.